у подданного. «Ничего им в откровенности не сказано», — доносил он императрице, «а показал им любопытство, что я желаю знать о пребывании давно мне знакомой женщины. Офицеру приказано, будем, может, и в службу войти к ней или к князю Радзивиллу, волонтером чего для, и обшит отставка ему дан, чтобы можно было лучше ему прикрыться». К этому граф Орлов прибавил. «А случилось мне расспрашивать одного майора, который послан был от меня в Черную гору и проезжал Рагузы, и дни два вон их останавливался, и он там видел князя Радзивилла, и сказал, что она еще в Рагузах, где как Радзивиллу, так и он и женщине великую честь отдавали и звали его, чтобы он шел на поклон. Но он, и услышав такое всклепанное имя, попасться идти к злодейке, сказав при том, что эта женщина плутовка и обманщица, а сам старался из оных мест уехать, чтобы не подвергнуть себя опасности. Орлов, исполняя приказ государыни, хотел отправиться в Рагузу с эскадрой, чтобы потребовать от тамошнего сената, хорошо знавшего решительность действий русского графа, выдачи самозванки, живущей под покровительством республики, и в случае отказа бомбардировать город. «Если слабое мое здоровье дозволит на корабле ехать, — писал он императрице, — то я не упущу сам туда отправиться, чтобы таковую злодейку постараться всячески достать». Но вскоре он узнал, что ее с начала ноября в Рагузе более нет. Глава 20. Еще в августе 1774 года в Рагузе были получены неприятные для тамошней компании известия. Мобюссон, агент князя Радзивилла во Франции и Германии, уведомлял, что какие-то письма пани Каханку вскрыты в Австрии, и замыслы его сделались известными. Пришло верное известие о заключении мира между Россией и Турцией. Газеты возвестили о поимке Пугачева. Напрасно принцесса продолжала настаивать, что все это неправда, что это ложные известия, которые с умыслом распускаются ее врагами. Наконец, и она должна была увериться, во всех европейских газетах напечатаны были известия о мире и совершенном подавлении пугачевского бунта. Ко всему этому в Рагузе оказалось совершенное безденежье и совершенная невозможность отыскать новые денежные средства. Радзивилл принцессе денег не давал, у него самого их не было. Обеды графини Пеннеберг прекратились. Ее венецианский гофмаршал барон Кнор и англичанин Монтегю напрасно искали денег у банкиров. Кнор достал только 12 червонцев, с ними отправился в Оберштейн, везя письмо принцессы Горнштейну, от которого она требовала 1500 червонцев. Но и там денег не нашли. «Горнштейн не хочет иметь с вами никакого дела», — писал ей Кнор. В Оберштейне, между тем, носятся самые неблагоприятные слухи о принцессе, возникшие вследствие полученных из Рагузы писем о любовных ее связях. Пылкой и никогда не сдерживавшей свою страстную натуру женщине в Рагузе было много соблазна. Там были и мозбахский незнакомец Даманской, и варварийский капитан Гассан. В одном из писем к князю Лимбургу она сама писала, что Радзивилл у ног ее. Кроме того, целая толпа красивых офицеров польских и французских была к ее услугам. В разных газетах появились известия о любовных похождениях в Рагузе мнимой великой княжны. Между тем князь Лимбург уединенно жил в Оберштейне, тоскуя по милой очаровательнице. Недостаток денег, а потом неблагоприятные для успеха его возлюбленные известия о Кучук-Кайнарджисском мире удержали его от поездки в Рагузу. Долгое молчание прелестной Алины сокрушало бедного князя. Он писал ей письмо за письмом, настоятельно советуя ей оставить свои замыслы и возвратиться в Оберштейн. Алина не отвечала. Принцесса с нетерпением ожидала в Рагузе ответов от султана и от графа Орлова, еще довольно дружно живя с Радзивиллом и французскими офицерами, а также с консулами французским и неаполитанским. Наскучив ждать, Она 11 сентября написала новое письмо к султану, стараясь отклонить его от утверждения мирного договора. Еще не ратифицировав